Нюрочки-девчурочки опять нет. Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, сама покрикивает: «Сейчас догоню, сейчас схвачу, домой притащу, никогда не отпущу». Подлетела, того гляди, схватит, а бычок, черный бочок, скорее грязному болотцу. Только баба-яга подлетела, да из ступы выскочила, бычок и стал по болотцу задними ногами бить. Забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью, все глаза ей залепил. Пока баба-яга глаза протирала, да брови прочищала, бычок, черный бочок, прибежал в деревню, постучал рожками в окошко и кричит: «Му, му, выходите скорей, я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез!» Вышли отец и мать, стали свою дочку обнимать, целовать, стали бычка благодарить: «Спасибо тебе, бычок, черный бочок, белые копытца, острые рожки».